кончила. В грудь Одиссея проникло веселье, понеже было приятно ему, что от них пожелало подарков, льстя им словами, душою же их ненавидя царица. Ей отвечая, сказал Антиной, сын Евпейтов надменный: «О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа! Всякий подарок тебе от твоих женихов подносимый ты принимай, не позволено то отвергать, что дарят нам. Мы же, ты знай, не пойдем от тебя ни домой, ни в иное место, пока ты из нас по желанию не выберешь мужа». Так говорил Антиной. Согласились все с ним другие. Каждый потом за подарком глашатая в дом свой отправил, посланный длинную мантию с пестрым шитьем Антиною подал, 12 застежек ее золотых украшали, каждая с гибким крючком, чтоб в кольцо задеваясь держал он мантию. Цепь из обделанных в золото с чудным искусством, светлых, как солнце, больших янтарей принесли Евримаху. Серьги из трех с шелковичной пурпурную ягодой сходных шариков каждая подал проворный слуга Евридаму. Был молодому Писандру, поликтору умного сыну, женский убор принесен, ожерелье богатое. Столь же были не скупы и прочие все на подарки. Приняв их, вверх по ступеням высоким обратно пошла Пенелопа. С ней удалились подарки неся и молодые рабыни.